Поговорим. Поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. To have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Поговорим по-английски. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Виктория. My name is Victoria. Моему сыну Дэнни 8 лет. Здравствуйте, ребята. Дэнни, это я. Будем учить английский вместе. Я учусь в 3-м классе, и английский мой любимый предмет. Почти каждое лето Дэнни проводит в Америке, и ему приходится часто говорить по-английски. Сегодня мы приглашаем вас присоединиться к нам. Зовите своих родителей, бабушек, дедушек и приготовьтесь слушать. Даже если вы еще не ходите в школу, учите другой язык или просто все совсем забыли, уверена, что вам будет интересно. Attention! Are you ready to march? Yes, ma'am! Ready, march! 1, 2, 3, 4 Pick your feet up off the floor 5, 6, 7, 8 Time to march and don't be late. Every day at playtime, we march around the room. Toodaloo, who goes the trumpet? The big drum goes boom, boom. The glockenspiel is ringing, ding-a-linga, ding-a-dong. And everybody's singing the playtime marching song. Private? Yes, sir. I mean, ma'am. Sir, are you having fun? Yes, sir. Ma'am. Listen to the sergeants and do just what they say. If they tell you to march backwards, you do it anyway. Make sure your shoes are shiny, your collar stiff with starch. And swing your arms and stomp your feet and join the playtime march. Hup, 2, 3, 4 Hup, 2, 3, 4 Left, right. Left, right. Company! Поговорим по-английски. В нашей программе не будет учителей и учеников. Просто мы все вместе будем изучать английский язык на детском радио, а заодно постараемся решить и некоторые ваши школьные проблемы. Теперь давай послушаем, как звучит английская речь. Например, Hello, Danny, how are you? Здравствуй, Дэнни, как твои дела? Отлично, great! Итак, наши слушатели услышали сразу несколько незнакомых английских слов. Давай объясним, что они значат. Hello, значит здравствуйте, привет. Hello, mom, привет, мама. Вы, наверное, заметили, что по-английски «мама» звучит почти так же, как и по-русски. Давайте повторим вместе. Hello, mom. Hello, mom, привет, мам. Или здравствуй, мама. Как вам больше нравится? А how are you значит «как твои дела». How are you, Дэнни? Как твои дела, Дэнни? Great, отлично, great. Еще можно было бы сказать I'm fine. Это вежливый ответ на приветствие и означает, что у тебя все хорошо. Давай попробуем еще раз. How are you? Как твои дела? I'm fine, все в порядке. По-моему, было совсем несложно. Давай теперь послушаем, как это получается у других детей. Учитесь слушать. Hi, how are you? I'm fine, thanks, and how are you? I'm great. Давай поможем ребятам перевести этот диалог. Hi, how are you? Привет, как твои дела? I'm fine, thanks, and how are you? Спасибо, хорошо. А как ты поживаешь? I'm great, все отлично. Вот теперь, когда всем все понятно, давайте послушаем диалог полностью еще раз. Учитесь слушать. Hi, how are you? I'm fine, thanks, and how are you? I'm great. А теперь пора вернуться к теме нашей программы. А что у нас сегодня за тема? Сегодня мы узнаем, откуда к нам пришел английский язык. Научимся здороваться и прощаться по-английски. А также спрашивать, как зовут наших новых друзей. И узнавать, где они живут. Мы же только что повторили. Все знают, что здравствуйте будет hello. Тогда как ты переведешь выражение hello children? Children – это дети. Hello, children – значит «здравствуйте, дети». А еще вместо приветствия можно сказать good morning – доброе утро, или good afternoon – добрый день. Тогда еще можно сказать и добрый вечер – good evening. Так что теперь, ребята, вы тоже умеете здороваться по-английски. А теперь давайте послушаем, что вообще говорят при встрече дети, для которых английский язык родной. Учитесь слушать. Hello, my name is Jonathan, and I'm from America. I live in Chicago. Hi, I'm Chris. I am from Great Britain. I live in London. How old are you, Chris? I am 7. How old are you, Jonathan? I am 8. Nice to meet you. Nice meeting you, too. Но ведь в этом диалоге столько новых слов. Верно. Я сделала это для того, чтобы ребята поняли, как много в мире людей, которые говорят на других языках, и как важно изучать иностранный язык. Ведь тогда будет можно разговаривать с детьми из других стран. А для того, чтобы общаться с другими детьми, нам понадобится не только здороваться, но и называть свое имя. Ты сможешь сделать это по-английски, Дэнни? Конечно. I am Дэнни. Я Дэнни. Hello, Дэнни. My name is Victoria. Здравствуй, Дэнни. Меня зовут Виктория. Мама, а если человек сам не назвал свое имя, как мне узнать, как его зовут? Очень просто. Тебе надо спросить... What is your name? Как вас зовут? What is your name? И тогда я отвечу. My name is Victoria. Давай попробуем еще раз. Hello. Hello. What is your name? My name is Victoria. And what is your name? My name is Danny. Отлично. Теперь давай еще раз послушаем диалог. Учитесь слушать. Hello, my name is Jonathan, and I'm from America. I live in Chicago. Hi, I'm Chris. I am from Great Britain. I live in London. How old are you, Jonathan? I am 8. Nice to meet you. Nice meeting you too. Здорово получилось. Да, а теперь скажи мне, ты услышал в этом диалоге что-нибудь новое? Я как раз хотел спросить, что означает glad to meet you и nice meeting you? Звучит похоже, но мы с ребятами не все поняли. Очень хорошо, что ты обратил на это внимание. Nice to meet you и nice meeting you означает одно и то же – приятно познакомиться. Можно говорить и так, и так. А вот выражение «glad to meet you» переводится как «рад с вами познакомиться». По сути, эти выражения действительно означают одно и то же. А еще ребята в диалоге спрашивали, сколько лет их собеседнику. Я тоже знаю, как это спросить. «How old are you?» – «Сколько тебе лет?» Отвечать надо «I am 8». Или 7, или любое другое число, смотря сколько вам лет. Молодец, Дэнни, все именно так. И все же ты кое-что забыл. Еще дети говорили, откуда они и где живут. Мальчик Джонатан сказал, что он из Америки. I'm from America. И живет в Чикаго. I live in Chicago. Хорошо, что мы учим английский язык. Сможем общаться с мальчиками и девочками из Америки. Ну почему же только из Америки? Ведь на английском языке говорят и в других странах. Правда? А где? Прежде всего в Англии. Именно поэтому язык и называется английским. Но есть и другие страны, где английский язык считается официальным, то есть на нем говорит большинство людей. На этом языке печатают и издают книги и газеты, преподают в школах, говорят по радио и телевидению. Кстати, полное название Англии – это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ух, какое длинное название! Именно, и в состав этого королевства, помимо Англии, входит Шотландия, Скотланд, Уэльс, Уэльс и Северная Ирландия, Northern Ireland. Во всех этих странах есть свои национальные языки – шотландский, валлийский и ирландский. Но официальным языком все же считается английский. И когда говорят о столице Великобритании, называют Лондон или по-английски Лондон – главный город Англии. В Англии я пока еще не был, хотя как выглядит английский флаг, знаю. В нем есть белые и красные цвета – red and white. А вот символ. Символ Англии – красная роза – red rose. Кстати, интересно, что каждая из четырех стран, входящих в состав Королевства Великобритании, имеет свой собственный флаг и символ. Ох, как много информации! В Шотландии национальная эмблема – чертополох, тисл, а флаг имеет голубой и белые цвета – blue and white. На уэльском флаге изображен красный дракон – the red dragon. Цвет флага – зеленый и белый – green and white. Национальный символ Уэльса – нарцисс, дафодил, а эмблемы Северной Ирландии – трилистник и красная рука, shamrock and the red hand. Цвета ирландского флага – красный и белый, red and white. А в каких еще странах говорят на английском языке? Как ты уже знаешь, в Америке, а также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и многих других странах, которые раньше принадлежали Британскому королевству. Так что же получается, английский и в Америку попал из Англии? Совершенно верно. На кораблях английских переселенцев. Очень давно многие жители британских островов решили переехать жить в Америку. Так туда попал и английский язык. Жители британских островов? Да, ведь Великобритания или Англия находятся на островах. На самом деле их более 5000, но самых больших – 2. Именно на одном из этих островов расположены Англия, Уэльс и Шотландия – три части английского королевства, а на втором острове, на другой стороне Ирландского моря, находится четвертая часть страны – Северная Ирландия. Вот все вместе они образуют Королевство Великобритании. Эти острова так и называют – The British Isles – Британские острова. Потрясающе! Какая удивительная страна! Кстати, как еще раз называется Англия по-английски? Полное название Королевства Великобритании – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Немного покороче – Великобритания. Great Britain или просто Britain, а сама Англия по-английски будет England. Сможете догадаться, как будет называться по-английски английский язык? English? Верно, English. Здорово, как много названий у одной страны. Англия вообще удивительная страна. Это одна из наиболее известных и богатейших стран мира, несмотря на свой весьма небольшой размер. Если там 5000 островов, совсем-то маленькая она не может быть? Как посмотреть? Если сравнивать с твоей любимой Америкой, то Англия в 74 раза меньше. Это еще ничего, ведь Америка достаточно большая страна. Верно, но Англия еще и в 3 раза меньше Японии. Посмотри на карте, видишь? Вот Япония. Правда, совсем небольшая. А вот на другой стороне материка Британские острова и Англия. Что скажешь? Ух, а Лондон тогда совсем крошечный. А вот Лондон, наоборот, по европейским меркам, считается одним из самых больших городов. Здорово! А как по-английски город? Город по-английски будет «the city». Многие так и говорят «the city of London». Лондон, кстати, еще и один из древнейших городов в Европе. Он находится на берегу реки Темзы. The River Thames. Да, и на его месте изначально находились два города, которые были известны еще древним римлянам много-много веков назад. Первое поселение называлось The City of Londonium. Теперь это место называется The Square Mile, и там расположен деловой центр Лондона. А второй город – это City of Westminster. Теперь на этом месте находится английский парламент, государственные офисы и резиденция английской королевы, Букингемский дворец. Запомни – Buckingham Palace. City of London, River Thames. Сколько английских слов? Это еще что? Ты не поверишь, но с 11 по 14 век, это более 700 лет назад, официальным языком Англии вообще был французский. Пришлось бы тебе сейчас и его учить. Вот так-то. Кстати, было бы неплохо сейчас вспомнить английский алфавит. По-английски алфавит – это alphabet или ABC. Давай послушаем песенку на эту тему. Она так и называется – ABC Song. Поговорим по-английски. Для тех, кто только начал слушать нашу программу, напоминаю. Меня зовут Виктория, и вместе с моим сыном Дэнни мы учим английский язык на детском радио. Присоединяйтесь, и давайте изучать английский вместе. Главное в изучении любого языка – это научиться слушать и слышать. Учить английский по радио – это очень удобно. Ведь еще не все наши слушатели научились читать, тем более по-английски. Но ведь слушать и повторять-то точно могут все. Давайте попробуем вместе вспомнить, какие новые слова мы успели выучить сегодня. Наш словарик. Hello. Здравствуйте. Children. Дети. Hello, children. Здравствуйте, дети. What is your name? Как вас зовут? My name is... Меня зовут, например, Дэнни. My name is Дэнни. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Great Britain. Великобритания. Isles. Острова. The British Isles. Британские острова. England. Англия. London. Лондон. The city. Город. English. Английский язык. River Thames. Река Темза. Buckingham Palace. Букингемский дворец. Наш словарик. Вот сколько новых слов, да, мы выучили. Не забывайте такие важные слова, как please, пожалуйста. И thank you, спасибо. Хорошие манеры очень важны. Давай теперь послушаем песню про хорошие манеры. Она называется Say please and thank you. Говори пожалуйста и спасибо. Show kindness and use them every day. Поговорим по-английски. Да, теперь мы можем вежливо поздороваться и назвать свое имя, спросить, как зовут собеседника, и даже сказать, как приятно нам было познакомиться. Хорошо, но все-таки чего-то не хватает. Вот узнали мы и про Англию, и про Лондон, а про свою страну по-английски рассказать не умеем. Это легко исправить. Сначала мы выучим, как спросить, в какой стране живут наши новые друзья. Для этого надо спросить «Where are you from?», то есть «Откуда ты?». «Where are you from?» – «Откуда ты?» «Where are you from?» Правильно. «Where are you from?» – «Откуда ты?». А в ответ мы услышим «I am from England» – «Я из Англии». Или «I am from London» – «Я из Лондона». А можно сказать «I am from America» – «Я из Америки»? Конечно, можно. Ты сказала абсолютно правильно. «I am from America». А наши слушатели могут сказать «I am from Russia» – это значит «Я из России». Или «I am from Moscow» – «Я из Москвы». Я понял. «I am from» – значит «Я из». А потом можно поставить название страны или города. England, London, Russia, Moscow. Умница, Дэнни, все совершенно верно. Вот мы выучили еще новые слова. Russia, Moscow. I am from Russia, я из России. I am from Moscow, я из Москвы. Давай потренируемся. Hello. Hello. What is your name? My name is Victoria. What's your name? I am Danny. Where are you from? I am from Moscow, from Russia. Where are you from? I am from America. Nice to meet you, Danny. Nice to meet you, Victoria. А теперь давай послушаем, как такой диалог получается у других ребят. Учитесь слушать. Hi, I'm Alice. What's your name? Hello, I'm Peter. Glad to meet you. Nice meeting you too. Where are you from? I am from New York. What about you? Where are you from? I am from London, from England. Давай снова переведем этот диалог для наших слушателей. What's your name? Как тебя зовут? Glad to meet you. Рад познакомиться. Where are you from? Откуда ты? I am from England. Я из Англии. Теперь давай еще раз послушаем диалог. Учитесь слушать. Hi, I'm Alice. What's your name? Hello, I'm Peter. Glad to meet you. Nice meeting you too. Where are you from? I am from New York. What about you? Where are you from? I am from London, from England. Вот мы и начали учить английский. А наша программа подходит к концу. Не расстраивайтесь, если у вас не получилось повторить или сразу запомнить новое выражение. У нас впереди еще много встреч, и мы все успеем выучить. Мы выучим, как называются предметы в вашей комнате. И в какие игры любят играть дети в других странах. Как называется по-английски ваш любимый вид спорта? Мы научимся считать по-английски и даже загадывать загадки. А для тех, кто уже умеет читать по-английски, мы выпишем все новые слова на сайте детского радио по адресу www.dete.fm. Попросите родителей или старших друзей помочь вам, и вместе у нас все получится. Теперь осталось только выучить последнее на сегодня слово «goodbye», то есть «до свидания». Нет, еще не все. А как сказать по-английски «давайте учить»? Let's learn. Let's learn English. Давайте учить английский. Тогда нам надо выучить еще одно слово «together», значит «вместе». Let's learn English together. Давайте учить английский вместе. Здорово, давайте изучать английский вместе. До новых встреч. Goodbye. So long now. So long now. Till next time. See you soon. It was so nice to have you here with me today. So long now. So long now. Bye bye. Bye. See you later, alligator and a wild crocodile. Good day. When we get together, learning so much fun. No matter what the weather, so much to be done. So long now. So long now. Till next time. See you soon. See you later, alligator and a wild crocodile. Good day. See you later, alligator. Поговорим. Поговорим. Поговорим по-английски.